Молчун. «Вспомнил?» — спросил он у шмеля. «Да. Ты мне сильно помог тогда. Убедил, что я не безнадежен. И учительница со временем поняла, что тихий не значит тупой. Был у нее такой стереотип». 1992 год. Он сидел на уроке и ждал, когда учительница напишет пример на доске. Вчера ему так и не удалось погулять, они со шмелем занимались до позднего вечера. У Володи осталось стойкое ощущение, что Сашиной маме эти занятия не нравятся. Она поздоровалась как-то сухо и сразу ушла на кухню. Больше Володя ее не видел. Домашнее задание далось тяжело. Оказывается, Молчун неправильно выучил половину таблицы сложения. Когда с ней разобрались, приступили уже к решению задач. Сначала со скрипом. Молчун никак не мог врубиться. Но шмель видел это и помогал. Большая часть времени у них ушла на то, чтобы научить его быстро думать. После разбора таблицы сложения и объяснения, что к чему, он решал все правильно, но очень медленно. Еще шмель сказал, что те, кто получает хорошие оценки, всегда тянут руку на уроки. Они договорились, что Молчун на следующий день тоже попытается вызваться добровольцем. Володя раньше никогда не тянул руку, но уговор есть уговор. Понимая, что ему предстоит в школе, Молчун так и не смог заснуть. А сейчас учительница написала на доске один из примеров, которые они решали вчера для тренировки. Пример был в два действия. Вова решил его в уме, проверил, вроде просто. Учительница посмотрела на класс и спросила, нет ли желающих выйти к доске. Поднялись две руки, обе девчонок-отличниц, которые все время их поднимали. «Я знаю, что вы знаете. Других желающих нет?» — ироническим тоном ответила учительница. Володя, пересилив страх, поднял руку. Весь класс молча уставился на него. «Веснин, что случилось? Тебе в туалет надо?» Почти все девчонки в классе засмеялись. «Татьяна Владимировна, я могу решить». «Ну, выходи». Он вышел и сразу написал ответ. «Тебе, наверное, кто-то подсказал?» «Нет». «Почему тогда решение не пишешь?» Он молча написал решение. «Не верю, тебе кто-то подсказал». «Нет, я сам». «Врешь, реши вот этот». Она написала еще один пример, похожий. Володя также молча расписал решение. «Что ж, садись. 4». Бык. Полковник со связанными руками сел на стул напротив. Коля глянул на него. Пальцы в крови, руки трясутся, в глаза не смотрит. «Сломлен?» «Как вы себя чувствуете?» «Паршиво». «В машине есть аптечка. Могу принести анальгин». «Оставь для раненого. Я потерплю». Он поднял взгляд на быка и добавил. «Я знал, что рано или поздно мы ошибемся». «Откуда вам было знать, что Молчун выкинет такое? Это невозможно спланировать», — пожал плечами бык. «Спланировать? Я не про это. Я ведь знал, что вы вместе учились. Думал, он завалит тебя, как и остальных». «Может, даже с большим удовольствием завалит. Старый дурак. Если Веснин пошел на такое ради тебя, значит, тебя точно не следовало убивать». «Остальных, значит, следовало?» «Надеюсь, что да. Но теперь сомневаюсь. Полковник, у вас есть шанс помочь себе и своим людям». «Как?» «Мы не хотим никого убивать. Все, что мне нужно, — ответы от Синицына. А получить их можно, только поговорив в приватной обстановке, здесь. Вы встречались с ним и знаете, как его охраняют, и он вам доверяет». «Что вы от меня хотите?» «Помогите его похитить. Как бы ни сложился наш разговор, после него я отпущу всех, даю слово». Слепой случай помог быку избежать смерти. Он осознал, насколько случайно это произошло. Они могли рассориться еще в детстве, и Вовчик даже не узнал бы его сейчас. Или все не случайно? Саня, как всегда, Саня. 1992 год. После трех дней учебы его друзья наконец-то вышли гулять. Он сразу заметил, что Молчун в хорошем настроении. «Ну что, ты теперь тоже Архимед?» Мне только четверки ставят, но я все равно рад. Это ж лучше, чем двойки получать». Бык поздоровался с Лехой, который шел на тренировку со спортивной сумкой. Леха записался в секцию бокса в начале осени. Все они хотели ходить с ним, но туда брали детей не младше 10 лет. Из-за тренировок он бывал с ними реже, но компания от этого становилась только крепче. Он постоянно рассказывал им, что делает на боксе, и они мечтали, как все вместе будут ходить туда через 3 года. Папа Коля, когда видел их играющими вместе, всегда подходил и здоровался. И часто отводил в сторону Алексея ненадолго. О чем они говорят, бык не знал. Он пытался спросить у друга, но тот все время уходил от ответа. А потом бык привык и больше не поднимал эту тему. В семье у Коли все постоянно менялось. Папа поменял «Волгу» на «Мерседес», который теперь обсуждал весь двор. Папа и работу поменял. Он сказал, что теперь больше не полковник КГБ, а председатель правления какого-то завода и еще какой-то фирмы, название которых Коля не запомнил. И еще мама была беременна. Коля заметил, что некоторые соседи, в том числе и родители Молчуна, смотрят на его папу с какой-то злобой или завистью. Он еще не до конца понимал, почему. Как назло, папа собирался еще и нанять себе охрану. Бык был уверен, что все дворовые еще больше на него ополчатся из-за этого. Да, его беспокоило это отношение взрослых, но не сильно. С друзьями он по-прежнему чувствовал себя комфортно, и дома все было в порядке. А остальное — всем не угодишь. Эту фразу часто любил повторять его папа. «Мама говорит, что твой отец теперь коммерсант», — сказал Шмель. «Как это?» — спросил Коля. «Это когда занимаешься всяким бизнесом и ездишь на иномарках, и ты очень богатый». «Понятно. Мой папа что, богатый? Все коммерсанты — козлы, и их нужно расстрелять, как при Сталине. Так мой папа говорит», — неожиданно сказал Молчун. «Сам ты козел!» — разозлился бык. Оба вскочили с лавки и встали друг напротив друга, красные от злости и готовые к драке. Коля чувствовал такую злость и обиду в первый раз. Он никак не ожидал услышать подобное от своего друга. «Эй, стойте, не деритесь!» Шмель встал посреди друзей и прокричал это с такой искренностью, на которую способны только дети. В его глазах стояли слезы, а бык вдруг почувствовал себя неловко. Ему стало стыдно за то, что вмиг они с Молчуном стали чуть ли не смертельными врагами. И Молчун тоже как-то стушевался. «Да, наверное, нужно подумать», — глядя в пол, проговорил Коля. «Почему твой папа так не любит коммерсантов?» — спросил Шмель у Молчуна. «Он говорит, что это они союз развалили, и что это из-за них сейчас цены семизначные, и работы нигде нет». После некоторой паузы Шмель обратился к нему. «Твой папа союз разваливал?» «Не знаю». «А про цены что-нибудь знаешь?» «Тоже не знаю». «Ты можешь спросить у него?» «Могу». «Давайте так, Коля спросит у папы про все это, и мы потом решим, кто прав. А пока мир». Все пожали друг другу руки и разошлись по домам. А поздно вечером, когда папа сидел один на кухне и курил, Коля решительно набрал воздуха в грудь и спросил. «Папа, а это ты вместе с остальными коммерсантами союз развалил?» Папа негромко рассмеялся и сказал. «Чувствую чужое влияние. Ты где такого нахватался, сынок?» «Так во дворе. Про всех коммерсантов говорят. А еще говорят, что ты тоже коммерсант». «Ну, одно я тебе могу сказать точно. Лично я союз не разваливал». «Кто тогда?» «Сложно сказать. В какой-то момент мы прошли точку невозврата. Только в какой именно? Горбачев, конечно, внес свою лепту. Но не он один». «И почему ты сейчас коммерсант?» «Понимаешь, сын, сейчас союза больше нет, и каждый заново должен искать свое место в этой жизни. И так уж получается, что лучше всего сейчас живется тем, кто строит бизнес. Мы собрались со всеми моими старыми коллегами и решили так. Время такое. Пока есть возможность, нужно забирать, а то другие заберут. А кто эти другие и как они будут с нами обращаться, неизвестно. Так что лучше мы заберем». «Что заберете? У кого?» «Да всякое, сын. Заводы, шахты, предприятия». «У кого?» «В том-то и дело, что ни у кого. Сейчас это ничье, по сути. Подрастешь, поймешь». «А цены почему такие высокие? Это вы так сделали?» «Цены? Да рубль никому не нужен. Вот и высокие цены». «А что тебе цены? У нас же все есть, вроде». «Ну, это не ты их так?» «Нет, сынок, не я», — опять засмеялся папа. «Знаешь, если бы я знал, как сделать, чтобы все вокруг были счастливы, я бы сделал. Ну, я не знаю. Да и никто не знает».